Глава 13. Отдел перспективных исследований ГРУ. Совершенно секретно. Срочно. Инициативная докладная записка о текущем состоянии дел в Друмире. Как вам известно, основным вектором научного и экспансивного интереса России избраны технологичные футуристические миры во главе с перенаселенной ЕВА-4. На данное решение повлияли следующие факторы. Перевес рационального мышления над эзотерическим. Технологии будущего вызывают большее доверие, чем эфемерный прорыв в магической сфере. Эффектно проведенная презентация в Кремле с демонстрацией техногенных артефактов, потенциально доступных для захвата и копирования. Ментальная кодировка, омоложение, ноль транспортировка, антиматерия, оружие невероятной мощи, наземный, воздушный и космический флот. Все это не могло не соблазнить руководство страны. Россия сделала ставку на технологический рывок. Важным фактором явилось наличие на территории РФ полноценного админ-центра «Виртмира ЕВА-4», что позволило нам мгновенно интегрироваться и создать официальный анклав Российской Федерации. Административным ресурсом были национализированы 4 планетные системы, создан флот «Титанов» в 12 единиц, введено в игру запланированное количество живого персонала топовых характеристик. В противовес этому, в том же Друмире, наше присутствие ограничено формальной группой агентов-наблюдателей и добровольным сотрудничеством бывших сотрудников, по тем или иным причинам ушедших в срыв. Конец вводной справки. Отрывок прикрепленного к документу письма от инициативной группы аналитиков. Лишь последние события, известные под грифами «Кремль» и «Карелия», заставили нас оторваться от гауссовых пушек и обратить свое внимание на стремительно меняющуюся реальность. Да, мы спешно разрабатываем планы по созданию базы в Друмире, изыскиваем материальные и людские резервы, по второму и третьему кругу шерстим ряды ветеранов, сирот и инвалидов, наиболее подходящих для глубокого внедрения. Все эти наработки будут предоставлены руководству в ближайшее время, однако существует нечто, заставившее нас в инициативном порядке написать эту докладную. Среди документов, полученных от агента ГИК, внедренного на базу «Аризона-6», присутствуют черновики планов по организации массированной атаки на первохрам Темного Пантеона и захвату одиозной фигуры первого жреца и части его феноменального окружения. Выкладки наших аналитиков и ИСК-ИНов совпадают. В случае успеха данной операции РУ-кластер уже вряд ли удастся встать с колен, а нам – организовать хоть сколь-либо влиятельный анклав. Большинство козырей оказалось сосредоточено в руках обычного парня, взаимодействующего с Друмиром на невероятном уровне и быстро взлетевшего на самый верх. Других потенциальных лидеров, наделенных такой харизмой, репутацией и умениями, способных объединить вокруг себя 600 кланов РУ-кластера, у нас сейчас нет. Выбивание одной ключевой фигуры обрушит зарождающиеся ростки государственности и порядка в недалекой перспективе повергнет кластер в хаос, разделение на крохотные баронские анклавы и последующую оккупацию. Вероятность развития такого сценария оценивается в 81%. Считаем, что срыв операции «Покой» является первоочередной задачей нашей агентуры в Друмире. За неимением силовых, технических и материальных ресурсов рекомендуем оказать первожрецу хотя бы информационную помощь, раскрыв перед ним планы противника. Удобно развалившись на роскошной кровати в хозяйских покоях «Суперновы», я полностью погрузился в задачу по распределению свободных единиц характеристик и талантов. Жуткий цейтнот не позволял расслабить булки, спокойно отдохнуть после рейда, даже просто посидеть с парнями у костра, потягивая вино, вгрызаясь в еще шкварчащий шашлык и улыбаясь беззаботным шуткам. А ведь в приоткрытое окно ветерок как раз доносил запах жарящегося мяса, бренчание гитарных струн, девичий смех и гогот моих бойцов. Кто сказал, что генералом быть легко? Я скрипнул зубами, спящая на моем плече Монна Лиза тревожно вскинула голову. Не разглядев опасности, она успокаивающе чмокнула меня в щеку, поудобнее обхватила рукой, закинула ногу на живот и, уткнувшись носом в ключицу, вновь едва слышно засопела. «Котенок! Как есть котенок!» Мало того, что она не осталась в инферно, так еще отобрала четверку таких же безбашенных подруг с лицами от мисс мира до мисс вселенная, фигурами фитнес-инструкторов и холодными взглядами профессиональных убийц. Перед прыжком к первохраму, ничуть не сомневаясь в своем праве, девчата заняли места телохранителей за моей спиной. Причем Унка не возражал, лишь бросил короткую команду, сдавая назад и меняя конфигурацию живого щита из троллей. Любое усиление охраны его только радовало, тем более что Лиска не претендовала на лидерские роли. Дроу решила, что ближнего круга бодигардов мне явно недостаточно, и требуется еще один рубеж обороны, ближайший. Как я уже успел услышать, в соленом исполнении бойцов постельный. Сказано было без злобы, а скорее с ноткой зависти и восхищения. Быть может, даже самим собой. Ибо гляньте, наш лидер за ночь кроет сразу пятерку неприступных дроу королевских кровей. А ваш? Как, вы не знали, что этот иероглиф на щеке — символ лесного короля? Что, у дроу нет королей? Какая глупость. Берите вино и слушайте. Примерно такие темы для разговора сейчас вовсю набирали силу в замке. И я рад бы не знать, но, повинуясь ранним приказам, Бэрримор каждый вечер докладывал мне моральное состояние гарнизона, наиболее популярные слухи и сплетни. После него такой же доклад делал начальник разведки. Сравнивая два текста, можно было сделать важнейшие выводы о лояльности ближнего круга. По хорошему счету, не хватало еще одного источника для тройной перепроверки. Лидер не может позволить кому-то монополизировать и искажать доводимую до себя информацию. Этому трюку я обучился у Иосифа Виссарионовича, читая воспоминания его современников. Да-да, теперь я не просто таращил по вечерам глаза в зомбоящик, а торопливо глотал мемуары великих лидеров, полководцев и правителей. Некоторые книги воспринимались только на бумаге. Да и надоедало часами пялиться во внутренний интерфейс. Поэтому я не жался, платил десяток золотых за визуализацию инфопакета на жестком носителе и заваливался на диван. Рассказать, какой шок испытала мама, застав меня за внимательным чтением томика «И.В. Сталин. Краткий курс истории ВКПБ». При этом читал я с карандашом в руке, делая пометки на полях. Так вот, Адроу, провожаемые завистливыми взглядами фигуристые смуглянки, ничтоже сумняшися, вломились в мои покои, занимая позиции согласно одной им ведомой логике. Бойницы — основной запасной выход из головья кровати. При том, что Лиска сразу же полезла в койку, на ходу сбрасывая с себя воинскую снарягу и все сильнее благоухая лесными цветами, словно и не было многочасового похода с кровью и потом. Перехватив мой вопросительный взгляд, направленный на оставшуюся четверку бойцов, она лишь многозначительно улыбнулась. «Нет». Так не пойдет. Как и любой мужчина, я не против экспериментов и смелых фантазий, но только своей волей, а не в качестве подарка от незакомплексованных красавиц. Щелкнул пальцами, привлекая внимание, указал на выход. «Ваш пост у двери, с той стороны. В личных покоях мне охрана не требуется. Свободны, девчата!» Лиза надула губки, но стоило мне недовольно заломить бровь, как она вновь включила режим пай-девочки. «Ага». Видел я уже, как эта маска слетает с нее на определенной фазе возбуждения. Это не секс, это бой. И я не особо уверен, что такая битва нужна мне ежедневно. Днем на поле брани и ночью в постели. Эх, Танюха. Волевым усилием я собрал в кучу разбежавшиеся было мысли и вновь вернулся к мозголомной математике. Ошибиться с построением билда я не имел права. В наказание не просто спущенная в унитаз жизнь. Ха! Что такое жалкие 50 лет по сравнению с бессмертием? В пассиве окажется вечность в корявом теле. Весь интерфейс перед глазами многослойно перекрывали справочники, гайды, внутренние форумы, результаты инфозапросов, фриалы, калькуляторы многочисленных вариантов будущего персонажа. С характеристиками я особо не заморачивался. Изменений в стратегии не предвиделось. Каждый, кто хоть раз побывал в подвале у котов, на провеже, у лос или заглядывал в коморку к Асмодею, первым делом озаботиться о собственной выживаемости. Убойные пушки я себе еще найду. Хитрые обилки можно собрать из мензурок или пользуясь статусом младшего жреца лос. Но вот прокачать хиты и свои голые тушки можно исключительно через телосложение. Решительно выдыхаю, как перед заходом в ледяную воду и твердой рукой вбиваю 405 поинтов в выбранную характеристику. Плюс 4000 единиц жизни. Кровать едва слышно скрипнула, принимая на себя вес неожиданно потяжелевшего тела. Рука Лиски обеспокоенно заелозила по моей груди. Плечи явственно раздала вширь. Друмир отзеркаливал мои внутренние изменения на физический носитель. Видимо, так ему было легче оправдать перед законами мага мира мою резко возросшую живучесть. Хм, а я ведь и раньше обращал внимание на то, что высокоуровневых сорвавшихся легко опознать визуально. Они явственно матерели, с каждым уровнем разрастаясь в плечах, вытягиваясь в росте и крепчая мускулами. Ведь тот же Анунах смотрится ой как брутально, словно древний могучий викинг. Кстати, рано или поздно настанет момент, когда одного нажатия на плюсик около желанного параметра уже будет недостаточно. Халява не вечна. Нужно торопиться с прокачкой уровней и формированием собственных тел. Лопнут последние струны, и тем, кто не успеет довести себя до идеальной боевой формы, придется серьезно, без дураков, тягать гири, рвать жилы в шпагате, монотонно разрабатывать емкость магического источника. И не спрашивайте меня как, ибо не ведаю. На секунду задумался, а затем написал по следам своих мыслей короткий меморандум с объяснением ситуации и внятным призывом к соклановцам и союзникам не затягивать с формированием собственных тел. Весомая подпись «Первожрец», массовая рассылка по всему Альянсу. Просочится, конечно, в прессу, но мне и слава предсказателя лишней не будет. Как раз завтра выйдет свежий дайджест новостей рук Ластера с подробным описанием рейда в Инферно. Наши имена вновь окажутся на слуху, сотни тысяч жадных глаз будут всматриваться в скриншоты, шевеля губами, перечитывать списки трофеев и жалеть. Ну почему они не в Альянсе? Что за пруха такая этому первожрецу и его команде? Вот и правильно, ребята. Терзайте свой мозг, определяйтесь, на той ли вы стороне. А я еще масло в огонь плесну. Отыскал в логах скриншоты кентавра и крупный план головы плененного дракона. Переслал жадному до сенсации папарацци, потребовал опубликовать с указанием источника. Фотографии получены на эксклюзивных правах от первожреца темного пантеона. Гонорар, как обычно, на мой счет. Пиар пиаром, но ведь и о благосостоянии забывать не надо. Так, долг перед обществом я выполнил. Снова вернусь к собственным заботам. 86 единиц талантов и варианты того, в кого я превращусь, уже через несколько минут. Существовало три пути. Первый – аккуратно раскидать поинты в один из классических билдов «Рыцаря смерти». Рейдовый – дамагер, рейдовый – дебафер, соло-танк, боец ПК или анти-ПК. В общем, стандарт, который меня никогда не прельщал. Второй – повторить трюк, провернутый при помощи гумунгуса, только в более солидном масштабе. Проще говоря, продолжить работать над избранной схемой. Жирный, бронированный некрос с пугающей силой петом. Данный билд уже ушел в народ и получил утешащее мое самолюбие название «Раскачка под жреца». Уже нашлись толковые головы, рассчитали идеальные конфиги для всех саб-билдов некрорыцаря. Открытие превратилось в рутину, толпа туристов на круизном лайнере обогнала едва открывшего Америку Колумба и уже спешила за развлечениями в Лас-Вегас. Ну и третий путь. Начинался он с вопроса. «Зачем мне быть как все, если на руках имеется редчайшая способность разделения? Не зря же я наступил хомяку на горло и не продал фиал. Мне выпал шанс уникализации своего персонажа. И вот уже 3 часа я топтал виртуальные кнопки калькулятора, прикидывая так и этак доступные варианты. Итак, само умение. Время на каст — 0, мана — 0, перезарядка — 1 час. Используя эту способность, вы можете разделить призванное вами существо на произвольное, согласно текущему уровню умения, количество подконтрольных созданий. При этом уровень новых петов будет равен уровню первоначального существа, деленному на количество появившихся. Максимальный уровень разделенного не может превышать уровень кастера. Мудно, но продраться сквозь словоблудие можно. Апгрейд навыка, предполагавшийся в двух направлениях. Первое – увеличение количества существ. А вот второе – ключевое. Каждая вложенная единица повышала мелких петов на 2 уровня. В теории достаточно вложить в нее 80 единиц, чтобы автоматом подбросить разделенного микропета на 160 уровней, сразу к максимальному лимиту. Самое занятное, что эти единицы у меня были. Но разве не чит? И так и этак крутил генератор билдов, осторожно тасуя поинты из одного столбика в другой, добиваясь идеального расклада. Финальная версия выглядела так. 12 единиц в увеличение количества существ, 74 единицы в повышение уровня. Итого на выходе я получал чертову дюжину 160-уровневых петов. Мать родная! Да кто же я теперь? Мысленно поплевав через левое плечо, вбиваю поинты по утвержденному плану. Ух, как я хочу это все испытать! Текс, десяток старых камней у меня есть, на эксперименты более чем достаточно. Аккуратно выползаю из-под недовольно заворочившейся лиски, оглядываюсь по сторонам. Нет, 13 зомби мне здесь не нужны. Однажды я уже вызывал гумунгуса в помещении. Славно тогда, повеселились». Активирую портал к алтарю первохрама и под возмущенный возглас дроу переношусь на несколько этажей вниз. Пустой зал встречает торжественной тишиной, бликами несгораемых факелов и грозным гудением стреноженного манопотока над алтарем. Вот, тут есть где разгуляться. Для начала нужно вызвать обычного пета. Беру в руку камень попроще. Кликаю по нужной пиктограмме в панели быстрого каста. Сквозь блики спецэффектов наблюдаю удивленную морду, трусивший по своим делам гончий. Проломив мрамор пола, наружу выбрался зомби-бегемот солидных размеров. Привет из оазиса. Именно там я в последний раз рубился соло при поддержке звезды Зены. Под весом монстра заскрипело каменное крошево, возмущенно забормотал Берримор. Да, некрасиво вышло. «Извини, родной, скоро зарастет». «И вообще, ты когда наш погост до полноценного кладбища проапгрейдишь? Приказ был подписан еще вчера, чтобы завтра все было готово. Не делай это, утерянные могилки в ясном городе поджидать. Не приведи павший, зажмут там наших парней». «Вот, лучшая защита — это нападение». Повернулся к настороженно принюхивающейся гончей. «Улыбнись, сейчас вылетит птичка». Прикусив губу от нетерпения, давлю на разделение. «Трещат десятки плит». Белугой ревет Берримор, затухает в коридорах эхо цокота когтей испуганной псины. Я расталкиваю руками огромные холодные туши, запрыгиваю на подножие алтаря и жадно осматриваю свое войско. Орлы, в смысле бегемоты, чертова дюжина подконтрольных монстров, карманная зомбер-команда. Стоп. А это что за беда? Основная масса зомби бодро топталась у моих ног, толкаясь, повизгивая, сверкая злыми глазами и ожидая приказа. Однако чуть в стороне выделялась четверка вялых созданий, безучастно покачивающихся на месте, пускающих нити слюней из дебильно распахнутых ртов и слепо таращащихся на сияние алтаря. Не понял, что за инвалиды? Поигрался с базовыми командами. Сидеть, медитировать, охранять. Девятка бегемотиков с энтузиазмом носилась по залу, послушно елозя животами по мрамору и усаживая толстые булки в медитативные позы, восстанавливая якобы поврежденные хиты и ману. Но вот четверо болезных так и остались безучастными статистами, продолжая загаживать первохрам слюнями. И тут нехорошая догадка кольнула мое сердце. «Девять живчиков и девять оставшихся у меня в сумке камней. Случайность ли?» Лезу в инвентарь. Павший вас задери. Пусто, как есть пусто. Похоже, что Друмир покорился читерскому умению и послушно создал толпу зомби. Но вот изыскивать для них 13 душ он не стал и пошел по пути наименьшего сопротивления. Сам вызвал, сам и обеспечивай. Мелких камней не жаль, но ценнейшая парочка 300-го и, главное, 340-го уровня также пошла в дело, возрождая к псевдожизни гребаных зомбаков. Те же, кому не хватило душ, превратились в безмозглые резиновые куклы. Не такая уж и халява это умение. 14 камней для каждого вызова — это очень серьезно. Практически результат одного фарм-похода, соло или в крохотной группе. Ё-моё! Но как же жаль! До зубовного скрежета драгоценных топовых камней! Да у меня сейчас вообще одна пыль по карманам, самолично. Передавил этим вечером низкоуровневые компоненты, оставив десяток для экспериментов. «Срочно нужно добыть несколько дюжин камней душ, иначе какой из меня? Мега-питовод!» Из темного коридора в зал влетела главгончая, проходя поворот в глубоком заносе. За ее спиной раздался цокот когтей многочисленных лап. Стая шла на помощь, лидера атаковали гигантские вонючие кругложопы. Разглядев, что все в порядке, искра подошла ко мне и укоризненно ткнула лобастой головой в живот. «Ну извини, ложная тревога. Слушай, где тут у нас в пешей доступности вводятся монстры уровня этак за полтораста? Мне вот это стадо нужно в бою испытать и камней нафармить. Покажешь? Да еще и поможешь? Умница!» Двери первохрама распахнулись, наружу хлынул прайд-гончик, затем я, а следом лоснящаяся толпа млекопитающих. Вечерние посиделки во дворе мгновенно накрыла волна переполоха, Зашелестело выхватываемое из ножен оружие, заскрипели натягиваемые луки. Резко вскидываю вверх руку. «Спокойно, бойцы! Это мои бегемотики! Вы бы хоть на радар посмотрели, что ли? Цели-то обозначены дружественными маркерами!» Кто-то обрел голос. «Командир, лопни мои глаза, это все твое?» Привычно пожал плечами. «Особая магия первожреца. Так, продолжайте отдыхать, но не забывайте, завтра родительский день. Всем быть свежими, бодрыми и очень воспитанными». С независимым видом провел свое топающее стадо мимо ошарашенных парней, негромко напевая песенку из детства. «Лим-па-по, лим-па-по, лим-па-по». Уже через полчаса я в очередной раз крыл яркими эпитетами разработчиков, срывающийся мир и одного рыцаря смерти, считающего себя самым умным. Сидевшие полукругом гончие внимательно слушали, склоняя головы так и этак. Искра смешно вытягивала черные губы трубочкой, пытаясь повторить довольно удобное для собачьего горла слово. Получалось нечто похожее на «мудаг». И действительно... Еще недавно казавшаяся столь читерская обилка стремительно обрастала сковывающими движения гирями. Во-первых, и во-вторых, место охоты оказалось удобным. Этакая светящаяся зеленоватым светом 100-метровая воронка. Надеюсь, что не от взрыва ядерного боеприпаса. Однако потребовалась полная пятерка гончих, чтобы организовать подходящую скорость подачи монстров. А кто мне их будет тягать в таких количествах при соло-охоте? После зачистки лагеря мутантов мои бегемоты вновь заскучали. Теперь уже скорости респауна не хватало для удовлетворения их ненасытных аппетитов. Третья проблема всплыла при убийстве микробосса. Восьмерке зомби было тесно. Они толкались боками, выпихивали друг друга, пытаясь добраться до указанной цели. А ведь еще четверка даунов осталась в первохраме. Ну и последнее, главное. «Глебка, какой же ты мудаг!» Вложенные мной в свое время 3 единицы в пассивное умение «Интеллектуал» исправно передавали петам по 15% опыта с монстра. Каждому! В сухом остатке добыча есть, а вот опыта ни грамма. Разделение оказалось дорогущим, полностью бесполезным в прокачке персонажа скиллом. Впрочем, соло-охота меня беспокоила меньше всего. Я уже вырос из того возраста, чтобы шляться в одиночку по лесам, выкашивая кабанчиков и радуясь неторопливому движению полоски опыта. Как владелец заводов газет пароходов, я теперь в состоянии подорвать и осчастливить рейд в несколько тысяч разумных, закинуть их в инферно или еще куда подальше, радуя добычей и бодрой рысцой труся по уровням. Было бы время. Дайте мне год, и я выведу в поле 10 тысяч разумных детей ночи 300 уровня. Только вот нет у меня года. Боюсь, что нет и недели. Ладно, имеем то, что имеем. Можно считать, что сегодня клан усилился на 1000 бойцов. Плохоньких таких, безинициативных, но готовых стать стеной на пути к первожрецу или выступить последним резервом в локальном замесе. По большому счету, я доволен. Потрепав за ушами собачек, негромко скомандовал. «Все, по домам». Активировал упокоение петов, не хватало мне еще плодить бродячих, самообучающихся и растущих по уровням бегемотов. Багира может быть только одна. Прыжок к первохраму и неторопливый подъем в свои покои. Дежурная смена у харезок у двери методично подтрунивала над троллем охраны. Гигантский бодигард чернел лицом, но никак не успевал, тяжеловесными мыслями, заострыми на язык дроу. «Отставить болтать на посту!» — рявкнул я грозно, незаметно подмигивая троллю. Телохранитель вытянулся в струнку и благодарно сверкнул глазами. Нареку его молчуном. Лиска, едва прикрывшая срам тонкой шелковой рубахой, сидела в кресле, закинув длинные смуглые ноги на стол. Сбруя с оружием лежала под рукой, и дроу влюбленно правила точилом один из метательных клинков. Я ухмыльнулся при виде тщательно созданного образа недоступной красоты. «Ох уж эти женские игры!» Негромко пискнул дежурный канал охранной службы замка. «Командир, с дальнего сообщают к тебе гость. Некто Клоп, рога 90 уровня. Клановая принадлежность ОМОН. Альянсы, ясельники и перехват 1. Высылаю линк на профайл. Жду указаний». «Клоп? Мент?» «Да не в жизнь. Разрешаю переброску в замок. Жду у себя». Минут через 7 необходимых для прохождения всех систем безопасности, перенос в бункер портального зала, блиц-опрос в присутствии гончей, вторичный портал в гостевую зону замка, выделение сопровождения и в двери моих личных покоев раздался осторожный стук. «Заходи!» — крикнул я, захлопывая увлекательный томик «Сунь-цзы. Искусство войны» и спеша встретить гостя. Клоп у меня крепко ассоциировался с первыми беззаботными днями в игре, когда никто еще не считал меня первожрецом. Мы просто фаново рубились в подземелье гнолов, считая медики и бережно собирая трэшевый лут. Эх, каким простым был тогда мир, ужатый счастливым неведением до размеров нескольких квадратных километров. Дверь распахнулась, охрана запустила радостно улыбающегося клопа. Помимо воли, ответная улыбка расплылась и на моем лице. Мы крепко обнялись, для чего мне пришлось пригнуться, подстраиваясь под полутораметрового рогу, и чувствительно похлопали друг друга по спинам. «Здорово, братишка!» «Привет, некрос!» Я ухмыльнулся. «Да уж, не вышло у меня стать некросом». «Перекусим? Шашлычок, все дела?» Рога развел руки в стороны, распахивая воображаемые створки шкафа и копируя сценку из нашей молодости. Открыл рот, изображая верхнюю полку, и прошамкал. «Тафай! Накладывай!» Оба счастливо заржали. Я надиктовал заказ в замковый амулет, а клоп скосил глаза на так и не сменившую позу лиску, ловко крутившую между пальцами метательный нож и поглядывающую на нас сквозь полуприкрытые ресницы. «Заодно и поговорим!» С намеком веско уронил рога. «Не дурак, понял». Я мотнул головой в сторону двери. «Лиза, оставь нас, пожалуйста». Дроу не шевелилась, лишь иронично заломила бровь. «Ведь у меня научилась чертовка». Пришлось добавить в голос металла. «Младший сержант Мона Лиза, покиньте помещение. Немедленно!» Лиска фыркнула, подхватила со стола свою сбрую и, бесстыдно сверкая аппетитными булками, продефилировала на выход. «А ведь клопу никак не 17 лет». Он даже глазом не повел в сторону секси-дроу, внимательно следя за моим лицом во время построения подчиненного. Моя реакция на конфликт и попытку бабского доминирования для него гораздо важнее, чем эльфийские прелести, мелькающие под легкомысленным шелком. В последний раз возмущенно хлестнула грива черных волос. Хлопнула дверь. «Твоя подруга?» — безразлично поинтересовался Рога. Я неопределенно пожал плечами. «Кошка. Ласковая, мурчащая, независимая. Гуляет сама по себе. Ей хозяин не нужен». Затем задал беспокоивший подсознание вопрос. «Клоп, а тебе сколько лет?» Клоп удовлетворенно покачал головой. «Глеб, а ты сильно изменился за то время, что я тебя не видел. Честно говоря, поначалу я скептически отнесся к решению руководства сделать на тебя ставку. Еще месяц назад ты был обычным игровым балбесом, удачливым, благородным, но никак не подходящим на роль лидера». Я отбросил словесные кружева и вычленил главное. «Руководство? ОМОН? Как тебя туда вообще занесло?» Рога покачал головой. «ОМОН вторичен. Следи внимательно за тагом Альянса». Взгляд клопа чуть поплыл, он перефокусировал зрение на внутренний интерфейс. Флаги клановых альянсов поочередно погасли, отключенные в меню внешнего вида, а затем загорелся новый таг, абсолютно незнакомый. «Грубияны». Эмблема... пятилепестковый цветок красной гвоздики. «В чем прикол?» «Читай вслух первые три буквы. Г, Р, У. Военная разведка?» Я недоуменно потряс головой. «Клоп, законспирированный шпион от госконторы?» С трудом подавил эмоции и медленно заговорил. «В принципе, я давно ждал, когда официалы выйдут на контакт. Но почему именно ГРУ, а не ФСБ или кто там еще занимается вертмирами?» «Не могло же государство прозевать дележ такого пирога? Или могло?» Клоп улыбнулся. «Именно поэтому игру. Из твоего психопортрета следует, что ты не особо любишь власть. Еще больше недолюбливаешь полицию. Настороженно относишься к спецслужбам, но вполне уважаешь армейцев и разведку. Шпионы там, романтика, все дела». Я настороженно поинтересовался. «Что-то ты не особо вежливо о собственной конторе отзываешься. Разве так вербуют?» Разведчик устало махнул рукой. «Глеб, оставь! Дело даже не в том, что в общении с тобой рекомендована максимальная возможная правдивость. Это я и без штабных умников понимаю. На самом деле мне за державу обидно. Ведь ты прав, Друмир наши просрали, сделав ставку на Еву-4». «Да уж, Мне бы сейчас не помешала парочка титанов, зависших над континентом». Клоп кивнул. «Вот и они так решили. Контакт с тобой — это частная инициатива моей конторы, связь с которой я ощущаю все меньше. Сам понимаешь, срыв. Якорей в реале у меня не осталось, но есть чувство долга и слова офицера. Гру считает битву за первохрам ключевой точкой, которая в корне изменит расстановку сил в Друмире. Моя задача — предупредить. Ты очень недооцениваешь силы противника». «Хм. Чем вы готовы помочь и насколько недооцениваю?» Рога чуть виновато улыбнулся. «Извини, Глеб, но все, что держава может тебе выделить на данном этапе, это доброе слово и мудрый совет. Держись, мы в тебя верим. За нами Москва и все дела. Сам понимаешь, вектор внимания конторы только недавно переключился на Друмир. С наших станется. Петух клюнет, загонит приказным порядком в капсулы, хоть все Рязанское воздушно-десантное. Но толку тебе от этих нубов. Поэтому пока что в качестве реальной помощи только информация». Я кивнул. «И на этом спасибо. Так сколько супостатов придет к нашему порогу? 5000? 10?» 100, негромко ответил Клоп. 100 000 минимум. И то только потому, что считают эту цифру гарантированно достаточной. Если будет нужно, закулисные кукловоды нагонят и миллион. Опыт цветных революций и манипуляций общественным мнением у них грандиозный».